белое дело, белая идея. Всех представителей этого направления объединял трехцветный бело-синий-красный флаг и гимн «Коль славен наш Господь в Сионе». Это государственный гимн правительства Колчака. Почему белые? И что, собственно, они предлагали взамен большевистским взглядам на жизнь? Белая альтернатива. У нас в гостях историки Юрий Сурганов и Руслан Гакуев. Здравствуйте. Руслан Гакуев, выпускник исторического факультета Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук, заместитель главного редактора издательства «Дрофа», редактор-составитель военно-исторической серии «Белые войны». Юрий Цурганов, выпускник Московского историко-архивного института, доцент Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, автор учебников, книг и публикаций, в том числе «Неудавшийся реванш. Белая эмиграция во Второй мировой войне». Идет разговор о гражданской войне и революции в России, слово «альтернатива» как-то не принято употреблять. Редко, во всяком случае. А в словосочетании с «белой» совсем редко. Не будем сегодня употреблять там сослагательного наклонения, а поговорим о фактах и реально ли была эта альтернатива, и почему она не сработала. Ведь когда уже в 21 веке, спустя 80-90 лет после событий, мы говорим о том, что вот надо подвести черту, надо закончить гражданскую войну, хотя уже третье поколение выросло после всего всех этих событий, тема крайне болезненная и наиболее, наверное, тяжелый вот пункт, точка, которую желательно проанализировать и осмыслить, это вот где был тот слом, после которого уже где-то была точка невозврата, а после которой пошел процесс вот по известному сценарию, описанному в нашей истории. Итак, белое движение. Ну, оно ведь началось не сразу после, хотя формально оно началось сразу после, но были еще до Октябрьской революции. Вот, наверное, начнем мы разговор с февраля. Отречение государя. Государи, как разные любят называть, употреблять это слово. Вот. И переворачивая часы, начнем разговор с анализа ситуации. Насколько она была радикализована, или так сказать, так вот она, разнополярная была в феврале. Ведь тогда и не было такого ожесточения. Брат на брат-то еще не... И вдруг... Такой взрыв и кровь. Как вы уже сказали, конечно же, 17-й год стал поворотным для истории нашей страны. В этот год произошли те изменения, которые определили и до сих пор определяют, пожалуй, что нашу жизнь. И еще будут долго определять. И, видимо, еще будут долго определять. Как это не печально, совершенно здесь с вами соглашусь. Первое, что хотелось бы отметить, вопреки тому, что говорится о февральской революции, что она была великой и бескровной, конечно, она была великим событием в жизни страны, но с точки зрения того, что она была бескровной, наверное, будет говорить преувеличение, потому что в ходе тех же волнений революционных в Петрограде погибло не так мало народу, как сейчас может показаться. Конечно, в сравнении с последующими событиями Октябрьской революции или же Гражданской войны, эти жертвы, может быть, покажутся ничтожными, но тем не менее, было убито десятки офицеров, сотни погибли городовых, находящихся на своих постах и так далее. Поэтому, конечно, февраль – это определенная точка невозврата, после которой страна стала меняться и после которой, собственно, и появилась белая альтернатива наряду с другими альтернативами развития общества. Февраль стал возможен, опять-таки, по ряду причин. Почему, собственно, он не вызвал такого активного сопротивления со стороны тех, кто, казалось бы, должен был этому препятствовать, в первую очередь, с точки зрения армии. Тут ни в коем случае нельзя забывать, что продолжалась мировая война, называемая современниками Великой войной или Великой Отечественной войной. И большая часть, не то что большая часть, а вся армия, по сути, находилась на фронте. Во-вторых, конечно, это изменение самого состава той армии, которая в существенной степени стала другой не кадровой армией образца 2014 года, а в существенной степени более демократизированной, чем ранее. И в первую очередь это касается того же офицерского корпуса, ставшего по своему составу демократичным. Ну и третья причина, наверное, наиболее важная, это, собственно, манифест отречения государя от престола в пользу великого князя Михаила Александровича, а затем и неприятие последним власти в пользу учредительного собрания до того времени, пока она определит форму государственной власти в России. То есть существовал формальный юридический акт, который создавал, по крайней мере, видимость законности происходящего в стране. В то время как во время Октябрьской революции даже эта видимость, как мы знаем, уже не соблюдалась. Поэтому та же армия, те же сторонники монархии были, по сути, обезоружены происходящими событиями и так или иначе не могли на них как-то отреагировать активно. Впоследствии же, когда революционные процессы уже набрали в стране ход, когда вслед за крушением главного устоя традиционной русской государственности монархии стали рушиться и все остальные устои, началась реакция общества, определенной его части, на эти события. И в конечном счете это привело к возникновению белого движения. То есть вы употребили слово «устой». То есть, когда будут затронуты глубинные какие-то базовые, как бы сейчас сказали, ценности, вот тогда возникло и политическое движение, партия, белое движение, как угодно. Но та сила, которая могла противостоять вот этим вызовам времени. Безусловно, так. При этом еще нужно учитывать, что многие здравые силы общественные, они, конечно же, были охвачены своеобразной эйфорией, ожиданием чего-то нового и, несомненно, что пойдет на пользу стране. У многих произошло через несколько месяцев отрезвление от этих событий. Понимание, что, наверное, во время войны ожидание каких-то таких масштабных реформ, оно очень опасно. Тот же Иван Александрович Ильин воспринял февраль, как мы знаем, наш мыслитель великий, с энтузиазмом. Но что потом, было потом? Он потом покаялся. Покаялся, да. Совершенно верно. Но ведь иллюзии его имели место быть. Да. Иван Ильин – религиозный философ, профессор Московского университета, монархист, противник большевизма и идеолог белого движения. В 1922 году был выслан из России, жил и работал в Германии, издавал журнал «Русский колокол». Ильин – автор свыше 30 книг, в том числе «О сопротивлении злу силою», «Путь духовного обновления» и «Основа борьбы за национальную Россию». Ильин, пожалуй, раньше остальных понял, к чему в итоге это может привести страну. Мы позже, чуть-чуть позже вернемся вот о истории самого термина, самого факта белого движения, когда оно началось, и вообще белой гвардии. Вопрос еще один для начала очень важный. Мы сказали, что да, вызовом, вот крушением устоев стало создание движения. До февральской революции событий, сразу после, почему вот той альтернативы, вроде бы как революционному порыву, то есть левому движению, ничего не было консервативного создано? Или оно было, но оно как-то размыто? Националистические там движения были разного толка, монархические, но они не сработали. За ними не пошел, как бы не пошла масса, как так писали большевики. Существовал конгломерат политических партий. Какое хорошее слово. Я все к словам цепляюсь. Какое хорошее слово. Конгломерат. Да. Ну, в Первую Государственную Думу в 1906 году 17 партий прошло, как мы помним. В основном либеральные и все, что левее. Но и все вместе боролись, как написано в советских учебниках, с феодализмом или с его пережитками, то есть с идеей абсолютной монархии, за учредительное собрание. Царизм. Это взаимозаменяемые, в общем, слова. За республику или за конституционную монархию, или за парламентскую монархию, или за учредительное собрание. Вот примерно такой. Уловно бороться. Да. Причем за, скажем так, ту модель общественно-политического устройства, которая сложилась в Западной Европе к тому времени. Существенного удалось достичь результата в ходе революции 5-7 годов. То есть свод основных законов в апреле 1906 года, который не назывался Конституцией, но выполнял функцию Конституции, и Государственная Дума. Шли дальше. февраль 17 года февральско-мартовские события ликвидировали монархию в принципе. И вот все друг друга поздравляют, радуются и так далее. И вдруг через несколько месяцев одна... Делают красные банты. Красные банты были очень популярны, да. Ну как, великий князь надел. Ну, согласно одной из версий, хотя она оспаривается. И вдруг одна из этих партий берет власть в свои руки, осуществляет государственный переворот. С какой стати? Только она одна. И более того, первые же постановления, первые декреты такую архитектуру создают, что, в общем, страна откатывается к временам не только до 1905 года, а там уже как-то Иван Грозный начинает давать о себе знать. Отсюда вот оценка событий октября 17 года не как революция, а как контрреволюция, которая все эти демократические завоевания 12 последних лет ликвидировала и вернула страну вот к суперабсолютизму, только уже без помазанника, без 300-летней династии, а с самозванцем во главе. Как, кстати, Иван Александрович Щергин писал, или Солоневич, диктатура слоя. Чья формировка? Солоневич. Да. Только, насколько я помню, диктатура слоя – это все-таки у него дворянство. А большевики – это диктатура сволочи. Да. У него же три книги. «Диктатура слоя» про дворян, «Диктатура импотентов» про временное правительство и «Диктатура сволочи» про большевиков. Замечательно. Он жил долгое время в Аргентине, по-моему, да, в том числе. Угу. И я помню, что на газетах, которые во время перестройки попадали в Россию, там была написана замечательная фраза, как эпиграф к этой газете, если я могу ошибиться дословно, но только православный царь спасет Россию от нового партийного рабства или что-то в этом духе. Это так. Да. После падения большевизма только царь спасет Россию от нового партийного рабства. Ну, кстати, Ильин тоже писал, что единственный путь для России вот после падения коммунизма, большевизма, это военная диктатура. Что же могло удержать и почему не было спрогнозировано или инспирировано консервативное движение вот теми силами удерживающими, которые пытались удержать страну от развала в свое время, но? Как вы думаете? Что или можно ли вообще так ставить вопрос? Вот что называть консервативным движением? В определенном смысле консервативным движением мне представляется красное движение, большевистское. Интересно. Поясните. Октябрь 17 года – это феодальная реакция. Не в смысле реакции феодалов, старинных родов. Да, а, нет, да, нет. Да. А это реакция феодального сознания. То есть начало 20 века в России – это время пассионарных личностей. Им нужна свобода для того, чтобы реализовать свои предпринимательские, например, таланты, но не только эти. Это время создания молодых капиталов. Это раздражало людей, которые не могли этим заниматься. Не потому, что им запрещали законы. Законы как раз становились либеральными, открывали всем равные возможности, все больше и больше. Но вот маргинальная часть общества, которая привыкла к системе учета и распределения, это же ленинская формулировка, очень важная. Вот эта вот система им пришлась по вкусу. То вы хотите сказать, что российское общество к второй половине вот, 10-х годов, там война или не война, это немножко другая тема, оно настолько было инертным, пассивным, что те либеральные законы, которые возникли после вот, первой русской революции, они были использованы радикалами или пассионарными личностями, как выражались здесь, для решения своих задач. И то есть им досталась легкая добыча. А та элита, которая была тогда у России, и была в России эта монархическая верхушка, они проглядели это. Я не назвал бы российское общество первых годов 20 века инертным. Активность была с обеих сторон. Кто-то создает, выражаясь современным языком, свой бизнес, а кто-то не менее активно выковыривает булыжник из мостовой, булыжник – орудие пролетариата. Да-да-да. Активность была с обеих сторон. И кровь лилась. Конечно. Причем режим, который сложился, ведь даже в советской историографии у нас, да и сегодня большая часть, так сказать, левомыслящих людей считают вот, Николай II кровавый, кровавый царский режим, вот эти все формировки, они очень плотно сидят в нашем сознании. Почему мы говорим, что еще долго это будет? Формулировки действительно сидят очень плотно, но если сравнить, скажем, те кровавые потери в ходе правления Николая II с последствиями гражданской войны, с последствиями красного террора, то они просто блекнут на этом фоне. Они кажутся... По меньшей мере, незначительно. Кровь же Ходынка, но он здесь там косвенно виноват. Ленские расстрелы, там вообще его вины нет. Там местные, пардон, значит, слишком рьяно себя повели. Но кровь пролилась, она вот символ очень неприятный был. Ну, конечно. Видите ли, в чем дело? Поколение, я очень люблю это словосочетание, поколение перестройки. Те люди, которые формировались как личность в период перестройки, то есть старшие классы, первые курсы института, настолько было острое неприятие советской действительности во всех проявлениях, что, конечно, шла идеализация царской России. То есть и современного Запада, 70-х, 80-х годов, скажем так, но это в 99% случаев. А в одном это вот ставка на царскую Россию. Вот советских патриотов своего возраста я не встречал в те годы. Может, они где-то и были, но я не видел. Ну, естественно, были поиски путей. Вот та самая белая альтернатива, о которой мы сейчас говорим, 90-е годы, это тоже было поиск альтернатив. Вот все рухнуло, куда идти. И начали попытаться искать. Не соглашусь. Конец 80-х годов, начало 90-х, это действительно поиск альтернативы. Это десятки, сотни, тысячи партий, клубов, кружков, монархических, анархических, все, что между ними, экологи, национальные движения, многотысячные митинги, это действительно поиск альтернативы. А что касается 90-х годов, я могу назвать точную дату, когда это схлынуло. 2 января 92-го года. Либерализация цен, и люди стали думать про другое, про деньги. Кто-то делает свой первый миллион, кто-то думает, как свести концы с концами, но это уже не поиск политической альтернативы для страны. Пакует чемоданы, да. Да. Если есть третий вариант – пакует чемоданы. Ну, надо еще наложить сюда развал Советского Союза и национальную активность, так сказать. Я больше люблю слово «распад». Распад. Согласен, да, распад. Мы такие печальные обсуждаем реалии вот, 90-х годов прошлого века. А почему мы об этом говорим? Потому что начали-то мы и будем сегодня говорить именно о белом движении. Насколько это еще раз подтверждает нашу мысль, насколько эта ситуация болезненна. Итак, мы попытались затронуть только вот ту политический спектр, который сложился к октябрю 1917 года. Происходит переворот октябрьский, это же не революция или октябрьская, переворот, захват. Устоям нанесен ущерб, им брошен вызов, следует реакция. Почему выбран этот лозунг, этот символ, этот цвет белый? Ну, если быть точным, то, собственно, сами белые в годы гражданской войны себя белыми никогда не называли. Это термин советской историографии, термин советской власти, Красной армии. Сами же белые, если посмотреть название белых армий всех фронтов, и северного, и западного, и южного, и восточного, во многих присутствовало название добровольческая армия. Или так, по фамилии так или полководца, иначе. Да. Или же русская армия генерала Врангеля. Хотя генерал Врангель – это, опять-таки, неофициальное название. Преимущественно территориально. Опять-таки, это все-таки советские термины. Все равно советские. Советские тогда термины. Так не говорили. Колчаковцы – обобщенное название чинов армии Колчака, скажем так. Но не само название. Были марковцы, были дроздовцы, но это, например, шефство адмирала Колчака. И даже те же знаменитые капелевцы тоже не имели именного шефства Капеля, потому как он был живой на тот момент, когда они под его командованием воевали. Термин был, по сути, изобретен Красной стороной от событий Великой Французской революции, от той же Ванды, где под белыми знаменами, под цветами герба бурбонов объединялись контрреволюционные силы. Оттуда такое прошло сравнение, и оно стало со временем нарицательным. Со временем его приняли, собственно, и участники того движения, которое сейчас принято называть белым. И сейчас оно настолько вошло и в общественное сознание, и в историографию, что, наверное, если будем говорить о чем-то ином, нас просто могут не понять, о чем, собственно говоря, идет речь. Уж, конечно же, то движение, которое в 17-18 годах возникало, зарождалось в муках очень тяжело, оно называлось добровольческим, по большому счету. Почему еще для белых, наверное, не вполне правильно выбирать термин «белые»? Потому что, если быть буквально точными, это значит контрреволюционеры. Они же не были контрреволюционерами в общепринятом смысле этого слова. После февраля, наверное, всему политическому спектру было понятно, начиная от большевиков, заканчивая правыми монархистами, что Россия уже не могла была быть прежней, что к исходному состоянию она вернуться уже не могла, что необходимы стране реформы. Вот как раз-таки степень этих реформ уже была у разных политических течений различная. Но так или иначе все выступали за преобразование. Кто-то за радикальные, кто-то, может быть, за безумные, кто-то за умеренные, основанные на традициях. В этом, по сути, отличались. Белая идея, как и русская идея, это очень широкое понятие. Что касается программ, ну давайте возьмем архив русской революции, 24-томный, составленный Гессеном. Был такой кадет, в 20-30-е годы он это делал, потом издательство «Терра» в Москве в 90-е годы это переиздало. Собрание, в том числе и программ. Мемуары, дневники, документы самые разные. Или меньшее количество томов, 7. Генерал фон Лампе создал «Белое дело» называлось. То есть это собрано, это известно. Но программы обширные, не всякий их будет читать, конечно. А вот в чем суть? Вернуть жизнь в состояние нормальное. Стоять не на голове, а на ногах. То есть чтобы дворник подметал улицу, а профессор читал лекции в аудитории. Вот в чем суть белого движения. Потому что у красных бывало с точностью наоборот. Вот при советской власти нас учили, что белые – это помещики и капиталисты, красные – это рабочие и крестьяне. Да, очень примитивно, да, и работало. Да. Потом, в годы перестройки, ближе к ее середине, появилась информация, в общем, даже и известная, но она стала осмысливаться, что, например, Ленин, Тухачевский, Дзержинский имели, скажем так, отношение к дворянству. А Деникин был из крестьян, дед его был крепостным. Корнилов из бедных казаков. Потом появилась еще более интересная информация, что, например, были боестолкновения двух воинских частей, каждый из которых выступал под красным знаменем. И поэтому такой советский обыватель, в хорошем смысле слова, обыватель, он делал вывод, что то, что происходило тогда, было лишено всякого смысла. И правильнее всего поступали те, кто либо сразу эмигрировал, либо никак себя лично не проявлял, чтобы нормально жить при победе любой из сторон. На самом деле смысл у тех событий был. Дело в том, что каждый социальный слой, и дворянство, и казачество, и крестьянство, и рабочий класс имеет и свою аристократию, и свои отбросы. И вот столкнулись аристократия от всех слоев с отбросами от всех слоев. Аристократия от всех слоев с отбросами от всех слоев. Итак, белое движение сформировано. Началась консолидация, то есть все на Дон. Началось формирование боевых частей. Вот когда... Ну, сначала были недоумения, потом были сложные. А когда можно говорить о том, я имею в виду в мировоззренческом понимании, о начале гражданской войны и ее осмыслении как войны гражданской, а не столкновении каких-то там вот группировок, которые борются непонятно за что. В отличие от войн между государствами, когда объявляется война и подписывается мир, перемирие, капитуляция, там не только дата, там даже время проставлено. В гражданских войнах и революциях никто ни с кем ничего подобного не подписывает, поэтому хронологические рамки размыты. Это предмет договоренности историков, которые иногда спорят в странах свободного мира или ходят строем в странах несвободного мира. Советская историография предложила самую укороченную версию. Начало – это 1918 год, финал – 1920. Привязали, конечно, к ярким событиям. Так называемый мятеж Чехословацкого корпуса и отплытие армии Врангеля из Крыма. Ну и понятно почему. То есть ни в коем случае увести от 1917, от этой цифры, чтобы даже мысли не возникало у советского труженика, что, может быть, большевики запустили этот маховик, чтобы не возникла мысль, что первый выстрел гражданской войны – это вот по Зимнему дворцу. Я уж не говорю про 10 июня и 3 июля 1917 года. То есть возложить ответственность за гражданскую войну на противника. То есть уйти от 17 года, найти что-то в 18-м. И от ответственности. Да. Что? А вот желательно еще и иностранное что-нибудь. Такое поветрие. А давайте не будем говорить о гражданской войне, а это была первая Великая Отечественная война советского народа, а с Гитлером уже вторая Отечественная, против, а главный противник – это иностранные интервенты. Серьезно были? Да. А белогвардейцы – это просто их пособники, как во вторую Великую Отечественную были вот власовцы. Да. Ну, эта версия не сработала, но это в свое время предлагалось. Ну, ввиду явной абсурдности не сработало, но предлагалось. Но все-таки что-то, да, что-то иностранное найти в 18-м году. И вот чехи очень здесь пригодились. А финал, да, вот Врангель уплыл, и вроде бы и все. Хотя белое движение продолжалось на Дальнем Востоке, но дело не в этом. Дело в том, что когда Врангель уплыл, гражданская война не закончилась. Она перешла в иную фазу. То есть закончилось массовое противостояние белых и красных. Но ведь 80% населения страны – это крестьяне. От них зависело очень много. Они, конечно, обрадовались, когда большевики позволили поделить землю. Но когда уже летом следующего года оказалось, что нужны рекруты в РКК и нужен хлеб, все тот же, разочарование было очень сильное. Петр Врангель, барон, генерал-лейтенант. Участвовал в русско-японской войне 1904-1905 годов. В Первой мировой войне командир кавалерийского корпуса. После Октябрьской революции уехал в Крым и в августе 1918 года поступил в добровольческую армию. Командовал конной дивизией, а затем конным корпусом. С весны 1919 года командовал Кавказской армией, а с декабря 1919 – добровольческой армией. В апреле 1920 года на военном совете был избран главнокомандующим русской армии в Крыму. После поражения в ноябре 1920 со значительной частью армии покинул родину. В 1924 году создал Русский общевоинский союз. Когда Врангель уплыл и стало ясно, что помещики точно не вернутся, и враг у крестьян остался один, большевики, вот тут-то и полыхнуло по-настоящему. И вот, соответственно, эту часть гражданской войны между крестьянством и большевизмом советская историография, разумеется, прятала. Вы назвали Вандею. Так вот, Тамбовское восстание – это та самая Вандея, ну, только да. Масштабы более страшные. И применение химического оружия против собственного народа, что я не помню в истории мировой цивилизации, встречалось когда-нибудь или нет, но это великий потом маршал Тухачевский позволил себе. Да, Михаил Кстати, Николаевич. И Жуков там тоже воевал. Причем Тамбовское – это лишь одно из восстаний, а было еще Западно-Сибирское и многие другие, не менее масштабные, в общем-то, по своему размаху, но менее известные у нас в общественном сознании, скажем так, потому что Антоновщина традиционно связывалась с эсерами, и ну, как-то она все время подавалась в наших учебниках истории как главнейшая, наряду еще с мятежом в Кронштадте. Кронштадтский мятеж, а восстание Антонова, и вот потом последующее разделение там, Тамбовской губернии на 3 или 4 области, как потом это выяснилось. Вот, они всегда были очень болезненны, и многое там мухлевалось, и за, как бы так, затушевывалось, разные были вещи. Вот когда я недавно был в Тамбове, и мне показывали этот каре, где, куда свозили арестованных, значит, крестьян, они там тихо умирали от голода. Там какие-то страшные вещи, и прекратился этот концентрационный лагерь только тогда, когда стала, возникла опасность эпидемии для Тамбова, потому что там жуть, что творилось. И вот эти все страшные картины, которые иногда мы видим в некоторых художественных фильмах о ужасах гражданской войны, это все несерьезно. Было гораздо страшнее, хуже и циничнее. И здесь вопрос уже такой, мировоззренческий. Вот народ понимал, что это ужас, что это какая-то чужая, чуждая сила пришла для того, чтобы покорить, истребить, закабалить. Но от понимания этого не становилось легче, и восстание не имело успеха. Белое движение, ведь оно формулировало определенные тезисы, но они не имели массового... Вот вы сказали про крестьянское, что эти лозунги не сработали. Значит, альтернативы не было. Это была фактически отчаянная попытка, обреченная попытка. Вы знаете, столь однозначно говорить о поддержке населения красных, о поддержке власти большевиков тоже ведь сложно. Ну, конечно. Потому что если мы посмотрим на тот аппарат принуждения, который был создан большевиками, благодаря которому они смогли построить свои властные структуры, а затем и создать мощнейшую Красную армию, и сравнить ее с тем, что сделали за это же время белые, то мы понимаем очень большую разницу между этими двумя силами, двумя структурами. То есть была создана такая система, которая загоняла очень большое количество населения под штыки. И несмотря на усиленное дезертирство из Красной армии, оно было очень большим. Если так посмотреть по проценту, может быть, оно и не уступало даже пресловутым дезертирам из крестьян из армии Александра Васильевича Колчака. Но, тем не менее, их успевали пополнять благодаря созданной этой системе. А потом в советское время очень много говорилось, как справедливо мой коллега отметил, уже относительно интервенции. Но ведь и Красная сторона использовала у себя иностранный легион, который, наверное, по масштабам своим был сопоставим с теми небольшими отрядами, правда, интервентов, которые где-то на окраинах нашей страны высаживались. Поэтому вообще, если говорить о концепции классовой гражданской войны, которая господствовала в Советском Союзе, то и посмотреть на реальное соотношение сил, реальное соотношение классов в гражданской войне, то она, конечно же, очень в скором времени встречает серьезные противоречия внутри самой этой системы. Потому что если мы посмотрим на то, как эта война подавалась, борьба пролетариата в союзе с беднейшим крестьянством, с буржуазией и помещиками в опоре на средние слои крестьян. Но если мы посмотрим, то мы увидим, что на стороне белых воевали и те же рабочие, причем их участие в рядах белого движения зачастую объяснялось совсем какими-то субъективными причинами. Допустим, малограмотностью ижевских рабочих, там, часть из которых происходила из неграмотного и темного батяцкого племени, к примеру. Ну, это уж совсем термины, далекие от исторической объективности, скажем так. Или, опять-таки, добровольное вступление крестьян в ряды белых армий часто объяснялось тоже темнотой крестьянских масс или же их прямым обманом. Что касается казачества, ну почему их так бросили, в общем, эвакуирующийся Деникин, да, в Новороссийске? Потому что кубанский поход ведь себя в этом смысле не оправдал. То есть было желание поднять кубанское казачество, а оно вот в массовом порядке не поднялось. Так как раз, вот там инертность проявилась в 1918 году. Я, пожалуй, все-таки не соглашусь, потому что кубанский поход, вы имеете в виду, первый? Да и второй тоже. Но все-таки во время второго оно поднялось. Второго, наконец-то, да. Третье не понадобится. Почему сразу-то этого не произошло? Были слишком сильны иллюзии в казачестве. И в Донском, кстати, и в Кубанском, что до них не дойдешь, что их не тронут. Вот. Видите, высота мышления на каком уровне? Именно. Русский Север заражен революцией. Пусть они живут как хотят, а до нас не дойдет. Ну, Питер-то, да, это далеко же. Ну, далеко, далеко. Александр Исаевич скажет через несколько десятилетий, коммунизм – это раковая опухоль. Либо вырезаем, либо отравит весь организм. Сегодня, когда вот на кладбище в Донском монастыре, они лежат не рядом, но возле, там Солженицын, Деникин, Капель, Ильин, Шмелев. А, ну, так сказать, для красного словца часто говорят, что вот перенос их праха, это, ну, не Солженицына, а белых лидеров. А это вот символизирует конец гражданской войны. Зачем нужно подчеркивать то, чего нет? А может быть, и никогда не будет. Вот насколько поздно приходит осмысление. Мы сейчас говорили о казаках, да, которые поздно, слишком поздно приняли решение. То есть получается так, что белая альтернатива была создана, сформирована. Был четко указан противник. О последствиях говорили. Не поверили. Но все, что было сказано, потом подтвердилось. Потом поверили, но было уже поздно. Был сформирован репрессивный аппарат на совершенно таких бесчеловечных принципах. Мы тоже это знаем. В белых, в этих, так сказать, областях не было такого. Хотя тоже были свои репрессивные органы. Но вот такого ужаса не было, конечно. И массовых расстрелов не было. И заложников там не всегда брали. Насколько народ был задавлен и не готов к такому насилию. Вот вопрос насилия в гражданской войне тоже очень важен. И где грань терпения народа? Получается так, что терпение чуть ли не безгранично. Сколько же можно терпеть? Ну, это философская категория, да, конечно. Да, к сожалению. Ну вот мы сделали монографию «Две России 20 века». Не только мы. Но там, 7 авторов во главе с Борисом Сергеевичем Пушкарем. «Две России 20 века». Ну, покупатель или человек, посетивший библиотеку, думает сразу. Ну, это, наверное, до 17-го года и после 17-го года нет. Это начиная с 17-го по 93-й год. Показано движение сопротивления большевизму на протяжении всех этих десятилетий. Вот этот Юнкеров на Дворцовой площади в октябре 17-го года, и до любимых мною этих мокрых августовских баррикад в 91-м. Борьба не прекращалась ни на один день. Она меняла формы, лозунги, лидеров. Прекрасно отдаю себе отчет в том, что далеко не каждый участник, другому участнику, современнику или разбросанному там во времени подал бы руку. Но, тем не менее, делалось общее дело. Так что насколько народ терпелив, это понятие может быть количественное. Сколько было в Белой армии, а сколько потом участвовало в диссидентском движении. Какой-то процент от количества обладателей советского паспорта. Но то, что всегда находились люди, которые протестовали, ни на один день перерыва не было. И это предмет моей гордости. Таким образом, получается, что белая альтернатива не могла закончиться с фактом эвакуации белой армии из Крыма. Конечно. То есть это, да, это вот такая точка формальная, поставленная, кстати, в советской историографии, как вы только что сказали. Получается, что мы выходим на более глубокие пласты осмысления русской истории 20 века. То есть получается, что были два, ну, грубо говоря, два направления, да, там, неважно, как они называются, но было два. В итоге потом произошел раскол, кончившийся гражданской войной, избиением одной части населения, другой части населения, вот по принципам, о которых мы тоже говорили. Но вот это боестолкновение закончилось, но ненависть, вражда и раскол не продолжился. И как произошло в Испании, когда все вот собрались, сказали, все, давайте вот смирение, больше мы не будем вспоминать историю 1935-1938 года. Видите, у нас же этого не было. Сами большевики говорили о том, что, проиграв в военном отношении, белогвардейцы, те, которые остались на территории РСФСР, СССР, белая эмиграция – это отдельная вещь, они сменили тактику. Они вот устроились инженерами, имея еще опыт работы инженерами в дореволюционной России, чтобы вредить. Вот шахтинское к социализму, классовая борьба усиливается. Да, шахтинское дело и так далее. Кировский поток после, значит, убийства Сергея Мироновича, 37-й год, операция «Бывшие люди», ежовский термин. Это вот добивание тех слоев, которые либо участвовали, либо морально были на той стороне. И оказались уже ненужными. По большому счету. Советской власти, конечно. Да. Нет, они иногда были нужны, они чтобы... Более опасны, чем все-таки нужны. Большинство были использованы, да. И необходимость в них отпала. Ну как, да, ты инженер с дореволюционным стажем, ты наших красных студентов обучи своим наукам, а потом мы тебя расстреляем. После этого ты уже не нужен. Ну да, и вот этот знаменитый факт, известный, печально знаменитый факт о семье заложники в тылу, а белые, ну, так сказать, царские офицеры и специалисты, военспецы в частях под контролем комиссаров. Да. Воюют против своих там сокурсников или там сослуживцев, бывших по генеральному штабу. Это же было? Ну, конечно. Мотивы, методы и тайные цели, которые не всегда декларировались большевиками, они постепенно выходят вот все больше и больше на первый план. И вот это желание раздуть пожар мировой революции, фактически шла речь о... ну, это такие одержимые люди. Такие одержимые, такой черной, ну, не хочу сказать сатанинской, черной идеей вот, переустройства мира якобы во имя большинства, а на самом деле... То, с чего мы, собственно, и начали. Это был консервативный мятеж с таким феодальным подтекстом. Да. То есть здесь нет ничего в слове «феодализм» от теории Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Здесь ничего этого нет. Здесь как раз идет вот та самая диктатура и абсолютизм, полный контроль, абсолютная пирамида, что потом частично было реализовано в так называемых советских режимах, когда была там партноменклатура, неважно, парт или еще какая-то, или как угодно, под каким термином, но это была группа, такой слой, да, хотя вот там это не диктатура слоя была, но тем не менее. И они удерживали власть достаточно долго, 70 лет практически в нашей стране, в некоторых странах меньше. Да, то есть, по большому счету, конечно, с огромным количеством оговорок, но тем не менее, страна возвращена в ситуацию до 19 февраля 1861 года. Мы вот сейчас вот 150 лет отмечали не так давно отмены крепостного права. Ну и ведь как расшифровывали ВКПБ, Всесоюзную коммунистическую партию большевиков? Второе крепостное право большевиков, то есть колхоз. Колхозник не имел паспорта, и даже если он каким-то образом добрался до города там, на крыше вагона и наряд ГПУ его оттуда не сбросил, все равно без паспорта, без прописки жилья не будет, на работу человек не устроится. И вот как раз начало 30-х годов, вот это вот не первая, но уже гражданская война дала лиц без определенного места жительства. Но вот массовые вот эти бомжи, это начало 30-х годов, как яркое, очень заметное явление. Это вот ВКПП для крестьян, это вот рубеж 20-30-х годов. Но ведь и для рабочих тоже. Почти ровно за год до нападения Гитлера, 25 июня 1940 года, партия и правительство одарило рабочий класс постановлением о запрете самовольного перехода с одного места работы на другое. Тебя застало постановление на заводе «Серп и молот», например, вот на «Серпе и молоте» ты будешь работать. Если начальство тебя решило перевести, оно переведет. Но сам ты сделать ничего не можешь. Это демидовские предприятия, ну, конечно. На Петровского. Ну да. Ну да. Сейчас стали появляться материалы на эту тему. Они обычно идут в контексте с тем, как была организована, например, там Прохоровская мануфактура трехгорная, да, как жили рабочие в то время, как там кровопийцы-капиталисты там о них заботились. Очень много передержек, но воспринимается публика это очень болезненно. Типа, вы все врете. Такого не могло быть. И такая реакция, как правило, у людей, голова которых забита стереотипами. Да. В свое время пропаганде Владимир Ильич Ульянов уделял очень много внимания про коллективного организатора и, значит, пропагандиста мы знаем, да, про прессу. Насколько удалось, ну, не то чтобы, так сказать, одурманить, да, но насколько эффективно, с вашей точки зрения, сработал этот механизм? И на какие точки нажимали, чтобы пропагандистски обеспечить победу в гражданской войне, в этом противостоянии, в этой альтернативе бело-красной? Ну, вы знаете, большевистская пропаганда, прежде всего, была очень понятной, без какой-либо зауми. И говорилось, опять-таки, то, что больше всего ожидалось. Неважно, что это было, правда или нет, но говорилось именно то, что хотели услышать. Хотите мир? Пожалуйста, вам мир. А то, что этот мир обернулся еще несколькими годами гражданской войны, это как бы уже никто и не вспоминает после декрета о мире. Или, к примеру, хотели вы землю. Землю, соответственно, тоже дали. Но что в итоге-то получилось? В чьих руках эта земля оказалась? То есть, понятное дело, что на ней работали, но земля уже не принадлежала через какой-то промежуток времени крестьянам. Пропаганда белых в этом отношении, конечно, это многие отмечают в своих воспоминаниях, была слишком заумной, слишком интеллектуальной, интеллигентской, скажем так, не хватало наглядности. И, во-вторых, не обещали того, что не могли сделать. Вот эта вот идея... Совестливость некая. Ну, идея та же, допустим, не предрешенчества касательно коренных вопросов устройства жизни общества, которое распространилось и на решение земельного вопроса, да? Что форму собственности на землю, земельный вопрос, наиболее актуальный для общества, решит в будущем учредительное собрание, национальное собрание или земский собор. Неважно, какой будет законно учреждающий орган. Но именно он должен был его решить. В то же время, ведь нельзя сказать, что земельный вопрос не решался, не разрабатывались какие-то проекты его решения в белых правительствах. В каждом из регионов шла напряженная работа. Но, пожалуй, только Врангель довел это дело до конца. То есть публично этот закон начал действовать. А потом было осмысленно в Пражском университете, вот учеными, которые работали, уже да, продолжают совершенно верно. Наработки в крымские. Или, опять-таки, вопрос о самоопределении наций. К чему это в итоге привело? И в то же самое время белые, выступавшие за единую неделимую Россию, к чему привело это их, когда те же кубанские самостейники Деникина в какие трудные условия поставили? То есть формально говорилось одно, а делалось другое красными. И в этом отношении их пропаганда была какой-то, имела убийственный результат. На время давалось послабление, затем отбиралось еще больше, по сути. Получалось так, что вот в агитационном плане, работая там на митингах в свое время, да, там вот эта подпольная работа, листовки, написание этих текстов, я вот сам имею некоторое там пропагандистское образование, без ежедневного тренинга и без вот этого контакта с массой, с народом, очень трудно потом ловко им манипулировать. И, к сожалению, да, белые здесь проиграли. Ну, одна только подпольная типография на Лесной улице в Москве еще стоит. Там филиал Музея революции до сих пор существует. Да, можно и пусть останется, да. Там какие-то фрукты и какая-то грузинская фамилия. Да, Каландадзе. Да. Оптовая торговля кавказскими фруктами Каландадзе. На самом деле подвал, потом еще подвал, там да. Типографская машина. Там такие подземные ходы. Я тем, кто не знает этого, нашим зрителям скажу, что это было так сказать, прикрытие лавка, а там было метров там что-то 5 где-то в глубину. И случайно городовые, открыв этот колодец якобы с водой, бросил туда газету, и она ее затащила ветром на приступок, и она продолжала гореть. Они заинтересовались, а вскрылась там типография. Случайно нашли. То есть это, собственно, провальная была типография. А сколько было тех, которые не провалились? Говорили, что как раз эту типографию царские ищейки не нашли. Значит, и тут недоброкачественная информация. Ну, может быть, это уже позднее время. А потом много было вот из ловких элементов. Было очень много переделано лозунгов. Были заимствованы обороты. Были заимствованы мелодии, переделаны песни. Вот тут, например, «Смело мы в бой пойдем за власть советов», а изначально-то «За Русь святую, и все как один прольем кровь молодую». И вначале была исполнена эта мелодия, а потом уже пели. Вот такая «Белая гвардия, черный барон». Это же вообще по 17 век, это корсиканская песня. Заимствования были очень глубокие. Причем, да, достаточно такие легкие, хорошо запоминающиеся мелодии, ложащиеся на вот такое незатейливое сознание, как бы сейчас, незамутненное, не обремененное лишними мыслями. Ну да, ловко, тут надо отдать должное. Когда мы говорим о периоде вот, до 20-го года, да, мы можем констатировать, здесь недоработали, тут не поверили, здесь проиграли, тут не доучили, тут не досорганизовали, здесь там секретные службы плохо сработали, недостаточно эффективно, а те наоборот. И к какому-то времени Че задача была решена красными. Потом происходит период. И вот многие, осмысливая там новейшую историю там, России уже 20-го, конца 20 века, позволяют себе сделать вывод, что нет, все-таки вот те, которые воевали против так называемых революционеров красных, да, они вот победили. Странные, конечно, и болезненные заявления, но вообще есть ли резон сегодня говорить о победителях и побежденных? Или это кошмарного размера национальная трагедия? Октябрь 17-го года – это в любом случае кошмарная национальная трагедия. А что касается дискуссий, действительно очень эмоционально заряженных дискуссий, победили ли белые после своей смерти в бою или физиологической смерти. Да. Я только один приведу пример. Есть монография одного советского историка. Я сейчас не буду называть его фамилию, потому что в личном плане это был очень порядочный человек. Я его неплохо знал. Но вот он упоминает в своей монографии книгу Деникина Антона Ивановича. Научная монография. То есть полное название должно быть дано. Место издания, год, страница, как принято. А нет же. Деникин в своих очерках. И дальше цитата. Да, скажи, очерки русской смуты. Деникин в очерках русской смуты. Но нет. А вдруг читатель начнет думать, что тут была русская смута, а не Великая Октябрьская революция. Давно умер этот генерал. Давно нет его армии. Есть СССР со всем своим КГБ, со всеми своими ракетами. А назвать полностью, как назывались монографии, разбитого имя генерала, страшно. Ну и где здесь психологическая победа? У меня был личный эпизод, связанный вот с Деникиным. В 93-м году я делал первый репортаж с могилы его под Нью-Йорком из Нью-Джерси. И вот стоит этот крестик, написано «Тон Никин». И вот там я какие-то сказал соответствующие слова. И вот когда переносили прах, у меня такое двойственное чувство было. То есть, с одной стороны, ну да, какое-то праведное действие, да, такой, ну, завещание соответствующее, там, вот, дочь его тогда еще была жива. А с другой стороны, а вот те сотни могил, которые сзади, вот эти все православные кресты, Владимирский собор, это только Америка. А сколько погостов я видел в силу определенных причин во Франции, в Германии, в Финляндии, русских. Вот тех, а с этими-то что делать? Что делать с этими людьми? и которые сдавали свои ордена, мешочки с землей в музей, который сейчас вроде передали вот, в русское зарубежье. Вот я первый, кто был допущен, которому поверили так называемый белый, приехав из бывшей Советской России, посмотреть вот то, что было собрано в известном Liquid Museum там, вот, на севере Нью-Джерси, под Нью-Йорком. И эти, открываю случайно, вот такой, можно вот случайно какую-то взять папку? Снимаю папку, там тоненькие странички, и там воспоминания. Вот эти тексты, 5% на 90%, я так понимаю, еще до конца не обработаны. Подводя итог сегодняшнему разговору, который назван так, ну, слишком, может быть, даже ответственно, белая альтернатива. Ведь, к слову, красная альтернатива трудно применима или все-таки применима? Знаете, говорят, и красное движение, хотя как-то это несколько звучит нелепо с моей точки зрения. Альтернативу красную мы все с вами видим, да, как да, она реализовалась. Наверное, да. Поэтому тут все, по-моему, достаточно однозначно. И вот в начале передачи мы сделали такую ремарку, что мы не будем говорить о сослагательном наклонении, а что было бы, если бы, ну что было, то было. Главное, что, наверное, один из выводов, к которому мы пришли, что альтернатива была. Были там допущены ошибки. Мы в темпах развития, в темпах вызревания этой альтернативы, она не успела за вот этими военными событиями. Вот. Но уйдя за границу, вызрев, осмыслив, она вернулась сегодня в Россию. В документах, в воспоминаниях, в еще даже не до конца, в тех концепциях, вот я упоминал Пражский архив, кстати, его очень сильно пошерстили во время советской, когда вот Красная армия пришла в 1945 году. Что-то осталось, но что-то там было потеряно. Вот эти документы, они, может быть, в 90-х годах были болезненны, сейчас меньше. Но в то, что это возвращается не своевременно, вот вы говорите, сейчас это как бы не вызовет шока, но они тоже будут опубликованы. Не слишком ли будет это поздно? Ведь сегодня поиск альтернатив продолжается, и он не столько в политическом плане, ни в коем случае я не имею в виду каких-то политических событий, сколько мировоззренческих. Я думаю, сейчас, глобализации сейчас это тоже предмет противостояния. Не обязательно вызывать именно шок. Нужно исследовать наследие, которое они оставили. Исследовать и делать какие-то выводы. Там много чего полезного может быть и для будущего, в том числе поколений россиян, потому что тоже философское наследие, культурное наследие, историческое наследие, оно требует своего внимания. Многие вопросы, которые сейчас кажутся, да, мы знаем наследие русского зарубежья, это не совсем так, все-таки это очень большой массив. Констатирую, с одной стороны, что есть люди, которые перестали учить русский язык. С другой стороны, то наследие, которое хранится, описано, сформулировано, осмыслено, идеи, мысли, подвиги, а подвигов было много с разных сторон, они потихонечку сплетаются вот в этот болезненный клубок. Но, к сожалению, выводы не всегда наши соотечественники делают из них адекватные. Уважаемые зрители, мы заканчиваем на этой... Ну, где-то пессимистической, где-то оптимистической. Ну, в общем, надеюсь, понятны вам всем ноте нашу сегодняшнюю программу. И встретимся с вами через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.